Тогда к чему этот разговор? Я считаю, что тебе нужно начать ходить на подготовительные курсы для поступления. И как ты себе это представляешь? С искренним любопытством поинтересовался я, охренев от таких предложений. Школа, агентство, офис. Ты сам только что перечислил все, чем я занят, или есть какие-то ночные курсы, на которые я могу ходить вместо сна? К сожалению, таких нет, признал он, как будто действительно обдумывал такой вариант. Но я могу попробовать договориться, чтобы тебе дали более свободный график, хотя бы до твоего поступления. А получится? Спросил я просто из интереса. Не знаю, хмуро ответил Нимсок, но я не хочу, чтобы стажировка в Айдолы помешала тебе поступлению в университет. Контракт позволяет тебе хотя бы не каждый день посещать тренировки, но я могу попробовать поговорить с менеджером Каном, возможно, он что-то придумает. Сильно сомневаюсь, едва слышно прошептал я и уже громче дополнил. И вместо тренировок ты хочешь, чтобы я посещал курсы? Именно так, кивнул дед. Дети некоторых моих знакомых ходят на эту подготовку, тебе это точно пойдет на пользу. Звучит крайне воодушевляюще. Лучше участвовать в бардаке, который постоянно происходит в агентстве, вместо того, чтобы целые сутки сидеть на уроках. Я, конечно, не могу быть 100% уверен в своих результатах на экзаменах, но в свою способность подготовиться самостоятельно верю. Да и не хотел я сейчас вмешательства деда в свои планы. Нет, я, конечно, уверен, что его там просто в культурной форме пошлют, из-за предстоящих дебютов, но черт их знает, до чего они смогут договориться. И когда ты хочешь позвонить менеджеру? Как только нам со школы пришлют результаты тестов, ответил дед. Для Садам, Сайон и тебя в том числе, так будет наглядней. Если те двое сами убедятся, что ты не справляешься, тогда их будет легче убедить в том, что тебе нужно уделять меньше времени агентству. У Хёджин такие красивые волосы, произнесла мама Сайон, которая сидела сейчас рядом со мной на диване. После ужина вся семья Ли осталась в гостиной смотреть выпуск нового шоу. Исключением стал только Нимсок, который, встав из-за стола, сразу ушел к себе в кабинет. Что мне особенно нравилось в таких вечерах, так это то, что Садам постоянно готовил разнообразные закуски. С десяток разных плошек сейчас стояло передо мной на столе, и я мог попробовать что-то новое. Сегодня основной закуской были такпокки, чем-то похожие на клёцки, только из рисовой муки. Самое интересное, что в них было, это приятно тянущаяся текстура. Их можно было взять из одной плошки и выбрать для них добавку или соус в других. «Нби, мне кажется, какой-то глупенькой», — сказала Мион. «Сейчас нам показывали, как у участниц группы Eclipse берут интервью. Сумин хорошая девочка», — послышалась от Садам, сидящей в кресле, ответственная. «Когда я сосредоточенно выбирал, с чем еще хочу попробовать съесть рисовую палочку», заметил, что атмосфера в комнате как-то изменилась. Поднял взгляд на экран. На нем показывали, как команда NB носится по всему городу, чтобы найти магазин и арендовать в нем все нужное им оборудование. Повернул голову и заметил сосредоточенные на мне взгляды. «Что, а почему нет интервью с лидером твоей команды?» спросила Сайон. «Мы не знали, что интервью будут брать», рассказал я все как и было. «Пока остальные его давали, мы успели придумать, что делать с заданием, и уехать из агентства. И что вы придумали?» С интересом спросила сестра. На это я только пожал плечами и кивнул в сторону телевизора, показывая таким образом, что она и сама скоро узнает. Спустя несколько минут. «Костюмы?» удивленно спросила Мион. «Вы, как и Сумин, решили быть аниматорами и раздавать листовки. Стоп, а фотографии вы тогда зачем делали?» «Из-за того, что у нашей Агдан не взяли интервью, зрителям действительно было сложно понять, чем мы вообще занимаемся. Один единственный оператор явно не справлялся с задачей передать всю злую гениальность нашего плана. Однако склейка со сценами других участников создавала ощущение, будто так и задумано. Казалось, что создатели шоу намеренно не раскрывают идею одной из команд. А какой ты костюм выбрал?» Продолжила с вопросами Мион. «Сейчас сама увидишь, сиди тихо», шикнула на нее мама. «Никакого», все-таки ответил я. «У вас что-то не получилось с подготовкой?» спросила Садам с кресла. «Нет, все прошло хорошо, просто надевать костюм было не обязательно». Шоу продолжалось, и на кадрах уже показывали те моменты, когда моя команда действительно стала аниматорами, только уже для детей. Суджин такой серьезный здесь, как-то задумчиво произнесла мама Суйон, сидящая сейчас со мной рядом. «Ага, властный повелитель детей, плюшевых трейней айдолов», улыбаясь, согласилась сестра. «Ведущий, скажи, Юна, вы заранее планировали объединить бизнес по продаже артбуков с выступлением в детском кафетерии? Теперь нам показали Агдан, которая сидела перед камерой и у нее брали интервью. Насколько я понимал, это было записано, уже после того, как все, кроме меня, вернулись в агентство. Юна, точно нет», уверенно отвечала наш лидер и помотала головой. «Юна, мы просто хотели продавать артбуки, а костюмы одели только для того, чтобы меня не узнали. Ведущий, тогда как так получилось, что большую часть времени вы провели, развлекая детей? Мне рассказали, что у вас даже не было времени заняться продажей и вам пришлось нанять своего водителя на почасовую оплату. Юна, как я уже говорила, это не было запланировано. Когда мы только пришли в торговый центр, то даже понятия не имели, получится ли у нас что-то заработать. Так что когда нам предложили подзаработать, кое-кто из нашей команды решил согласиться. Ведущий, получается, это была не твоя идея? Юна, нет, конечно, уверенно произнесла девушка. Юна, это от начала и до конца была идея Суджина. Если бы я знала, как тяжело танцевать в костюме попугая, когда тебя все дергают, то ни за что бы не согласилась. На заднем фоне послышался смех оператора. Ведущий, у вас были проблемы с детьми? Юна, ага, дети страшные. Она на показ сделала испуганные глаза и внезапно на секунду задумалась. Юна, я не говорю, что мне дети не нравятся или что-то подобное, но когда их много, и они вот тут все вокруг. В общем, дети могут быть очень страшными. Снова закадровый смех ведущего. Ведущий, кстати, что ты думаешь насчет Суджина? То, что он не надел костюм. «Слушай, Суджин, с очень странной интонацией», – произнесла бабушка. Так что мы все втроем на нее обернулись. «Имэм, а вот это Юна», – начала она говорить с очень подозрительными интонациями. «Она же айдол». «Да, угу», – медленно кивнул я. «Бабушка, ты чего?» – не выдержала сестра. «Да так», – пожала она плечами и отвернулась от телевизора. «Я все это время думала, кого она мне напоминает, а это оказывается та же девочка, которая сидела вместе с Суджином в комнате, когда он прогуливал школу». А, заторможенно кивнув, Мион тоже обернулась к экрану, но как только до нее дошел смысл сказанного, резко уставилась на меня. «Подожди, так ты заперся у себя в комнате вместе с Агдан? Не шуми, выпуск еще не закончился», спокойно произнесла Садам. Но Суйон и Мион Шоу уже не волновало, они обе сейчас уставились на меня. Младшая с широко распахнутыми глазами, а старшая Лилина мне улыбаясь. «Суджин», — ласково сказала Суйон, — «а ты не хочешь познакомить маму с этой девочкой?» «Старшая школа Ханнам. Классный час в кабинете на третьем этаже. Класс наполняется тихим гулом школьников. Пока все ждут прихода Сансыннима, подростки собираются вокруг парт своих друзей или подружек, активно обсуждая сплетни или последние события. Суджин в это время что-то тихо про себя напевает и записывает в телефон. К парню оборачивается его соседка и обращает его внимание на себя. «Эй, Суджин!» – привлекает она на себя внимание. Обернувшись в ее сторону, парень удивленно изгибает бровь. «Слушай, а ты мог бы мне посоветовать хорошие курсы по литературе или поэзии?» – спрашивает она, поправляя свои очки. Брови Суджина, в свою очередь, начинают изгибаться сильнее от удивления. «Поэзии?» – уточняет он. «Угу!» – кивает. «Я хочу свои знания литературы подтянуть», кривит она губы. «А ты вроде хорошо в этом разбираешься. С чего ты это взяла?» «Ну, на том уроке по поэзии, ты вроде хорошо ответил. Вот я и подумала». «Нет, прости, так ты сам занимаешь?» Она не успевает задать вопрос, как дверь резко открывается и в класс, привлекая к себе внимание, заходит двое. Первый заходит грациозной походкой дамы лет 45, а за ней, почти в припрыжку, классный руководитель, господин Им. Как только они подходят к центру доски, женщина встает за трибуну, в то время как Донук становится по правую сторону от нее. Если на ее лице отображено холодное спокойствие, то классный руководитель выглядит слегка взволнованно. «Всем доброе утро!» – приветствует своих учеников классный руководитель. Те, быстро заняв свои места, как только открылась дверь, уже поднимаются, чтобы поприветствовать учителей. Как внезапно господин им жестом дает всем команду сидеть на месте. «Сидите, сидите», – произносит торопливо он вслед за жестом. «Сегодня на нашем с вами занятии будет присутствовать госпожа Шин. как вы знаете. Разрешите мне самой продолжить, господин Им, уверенным голосом произносит женщина, в которой парень узнает заместителя директора школы. От ее поставленного тона Дон Ук тут же замолкает. Спасибо, продолжает она в холодной манере. Итак, как вы знаете, через 200 дней состоится единый корейский экзамен, который важен как для вас, так и для всей нашей школы. Ваши результаты важны для нашего общего будущего. Разум каждого из вас должен быть устойчивым, поэтому вы должны потратить это время с умом. Теперь мы генералы, которые вот-вот отправятся. Эта генеральша не ошиблась местом работы, проносится в мыслях у парня, глядя на эту женщину. Пока госпожа Шин провозглашала даже не речь, а по меньшей мере образовательный манифест, с военным окрасом в смысле и интонациях, школьники сидели с завороженными взглядами и слушали. Информация о важности экзаменов лилась в их уши потоком прорвавшей тепломагистрали. Ну а Суджин в это время просто охреневал. «Я так понимаю, второй генерал у меня скоро появится в доме», скривив губы, у парня тут же проплыли воспоминания о том, как сильно Ним Сок переживает насчет будущего своего внука. Мало того, что с этим агентством разбираться надо, еще и офис, а теперь и это, спустя 15 минут. Поэтому, уже подходя к концу, произносит госпожа Шин, мы верим в вас больше, чем в кого бы то ни было. Я посмотрела ваши результаты и могу лишь похвалить всех вас. Ваш класс не зря называется особым, подготовительным. Каждый год его заканчивают наши лучшие выпускники школы Ханнам. И даже несмотря на некоторых отстающих, ее взгляд падает в мою сторону, но лишь на мгновение. Вы все равно сможете сохранить свою позицию в рейтинге. Продолжайте в том же духе. Но не забывайте, что правильный сон и еда – залог успеха не только для здоровья, но и для учебы. Нет, ну, если у них вот это в школе, что у них тогда в армии происходит? Склонив голову в бок, рассматривает Суджин женщину как редкого зверька, ну такого, на которого интересно смотреть, но подходить не хочется, что-то по типу медоеда. Что ж, на этом все, господин Им, она оборачивается в сторону классного руководителя, даю слово вам. Да, спасибо, госпожа Шин, кланяется он и оборачивается к ученикам. Впрочем, речь, которую вы сейчас услышали, была довольно насыщенной. Поэтому мне особо нечего вам добавить, лишь пожелать удачи, успехов, ну и главное, снова взгляд падает на меня, старайтесь не подвести наши и свои ожидания, спасибо, отзывается единогласно со стороны учеников. Прикольно, задумывается парень, второй урок, свободные занятия для старших классов в библиотеке, трое учеников в привычной компании снова собрались за одним столом, Суджин, красавица Джугён и ее подруга Хэна. И если для девушек эта компания стала более чем привычной и традиционной, то Суджин до сих пор не понимает, как снова оказался рядом с ними. Впрочем, сейчас его внимание было полностью погружено в книгу. Ай, с недовольным цыканьем, Джугён откладывает учебник по истории в сторону. Даже великие летописцы времен Корё не запомнили бы столько дат и событий, а они были этому специально обучены. У меня же голова уже пухнет. Она демонстративно ложится на стол и прикрывает голову руками. В ответ она получает лишь два молчаливых взгляда, которые практически сразу опускаются на страницы учебников. На лице Джугён появляется раздражение. Девушка дует губы, выпрямляется и уже готовится что-то сказать, чтобы снова привлечь к себе внимание, как ее взгляд застывает на Суджине. Выпрямленная осанка и правильные черты лица – словно можно поднести камеру и прямо сейчас начать съемку дорамы. Его белоснежная аристократическая кожа и длинные черные ресницы заставляют Джугён сглотнуть образовавшийся ком в горле, из-за которого она так и не смогла ничего выдавить из себя. Ее взгляд опускается ниже, и теперь она смотрит на его длинные и тонкие пальцы, сжимающие обложку книги. Молчание подруги вызвало у Хэна интерес. Она прекрасно знала Джугён и понимала, что молчание в ответ на ее нытье – плохой знак для подруги. Она всегда привлекала к себе внимание, и если его вовремя не получала, то требовала его. А сейчас, ничего, никакой реакции. Подняв свой взгляд, Хэна замечает, что глаза Джугён прикован к ее соседу. Девушке кажется довольно странным вот так в открытую пялиться на парня. Настолько странным, что неловко становится самой Хэна, а не ее подруге детства. Если, внезапно подает голос Хэна, вытаскивая Джугён из мира собственных фантазий, я снова не попаду в первые полсотни рейтинга, то родители опять решат наказать и лишат карманных денег. Боишься, что снова пропустишь выпуски своих детских книжек? Усмехается Джугён. Они не детские, недовольно бурчит Хэна. Ты даже ни одной хоррор-манги не прочитала. Так как можешь рассуждать на эту тему, детские, снова заключает подруга. Лучше уж купить пудру из новой коллекции Лаури. На такие деньги можно 5 томов купить, снова бубнит Хэна. Зато с этой пудрой кожа будет выглядеть здоровой и естественной, с улыбкой произносит Джугён и смотрит на Суджина. Правда, Суджин, парень отрывает взгляд от книги и лениво обводит своих соседок. Без понятия, пожимает он плечами. Но манга это хорошо. Ты любишь мангу? Внезапно интерес вспыхивает в глазах Хэна. А какой жанр предпочитаешь? Я их не читал, коротко отрезает Суджин. Просто поддерживаю разговор, честно отвечает он и снова опускает взгляд в книгу. В этот момент девушки переглядываются между собой и как-то странно вздыхают. В любом случае, кривит губы Хэна, возвращаясь к теме учебы. Мне нужно подтянуть рейтинг. Тебе с этим точно? Она косится в сторону Джугён. Можно и не париться. Конечно, мне нужно париться, возмущенно отвечает девушка на слова подруги, смахнув прядь блестящих волос с плеча за спину. Поддерживать статус первых мест гораздо сложнее, чем просто выйти на эти первые места. Все так и норовят тебя сместить. Ну да, фыркнув в ответ, Хэна вслед за Суджином опускает взгляд в книгу. О, кстати, словно что-то вспомнив, Джугён снова смотрит на Суджина с интересом. Суджин, ты же не так давно перевелся в нашу школу. Скажи, а какая у тебя там была позиция в рейтинге? Судя по тому, как он отвечал на занятиях, усмехнувшись, вклинивается Хэна, подняв глаза на подругу. Могу предположить, что он твой новый конкурент. Правда? Округляет глаза Джугён. Ты находился в первой десятке учеников? Суджин отрывает взгляд от книги и задумчиво уводит в сторону. Не уверен. Где-то в последней сотне, кажется. Поняв, что разговор на время прекратился, парень вновь утыкается в книгу. Девушки, в свою очередь, так и смотрят с удивлением на парня. 3 часа дня, 25 этаж здания Sia Group. Пока в офисе царит рабочая атмосфера со звуками факса и пищанием принтера, руководитель ПХ делает свой традиционный обход между рядами. С прищуром он обводит каждого подопечного, пока его недовольный взор не останавливается на отделе логистики. Сижу, смотрю в телефон. За пару часов, которые я нахожусь здесь, уже успеваю сделать несколько копий документов по просьбе руководителя ТХК и заполнить отчет, который нужно было сдать отделу еще неделю назад. Поэтому, выделив себе пару минут свободного времени, решаю посмотреть, что происходит сейчас с моей книгой, но не могу полностью погрузиться и сосредоточиться на ней, как боковым зрением вижу, что руководитель ПХ перестает мельтешить на фоне и застывает на месте. Причем застывает он лицом именно в мою сторону. Либо он сейчас найдет крайнего, либо продолжит дозорный обход дальше. Учитывая то, что его подопечные изо всех сил стараются и не отлипают от экранов своих мониторов, этим крайним буду именно я. Мужчина действительно делает в сторону меня несколько шагов, но внезапно открываются двери в помещение, и заходит госпожа Ма. Как только руководитель оборачивается к ней, то его выражение лица снова меняется. На нем появляется улыбка, да такая, что глаз от удовольствия становится не видно. Госпожа Ма, голос руководителя ПХ становится доброжелательным. Он подходит к женщине и кланяется ей. Рад вас видеть. Да, торопливо произносит она и смотрит на часы на своей руке. Я тоже, руководитель ПХ. Чай, кофе? Сразу предлагает он. Кофе, произносит грозно. И без сахара. Да, как скажете. Сию минуту, кивает он. Госпожа Ма уже собирается идти на свое рабочее место, которое ей специально выделили на время проверки, как внезапно сталкивается со мной взглядом. Молча она приветствует меня кивком головы, на что я отвечаю ей тем же. Едва приподняв уголки губ, на лице женщины появляется легкая улыбка. Господин Пхэжи, проследив за взглядом госпожи Ма, оборачивается в мою сторону и, кривя губами, демонстрирует мне все свое пренебрежение. Без сахара, повторяет ему неожиданно госпожа Ма, после чего направляется в сторону кабинета. Да, снова обращается к ней руководитель. Я понял вас, госпожа Ма, будет сделано. Как только силуэт женщины исчезает за дверью кабинета, руководитель ПХ выпрямляется, проводит ладонью по своим редеющим волосам и бросает странный смешок в сторону, куда ушла госпожа Ма. после чего разворачивается и снова идет ко мне. Враги не дремлют. Они помнят, под эти мысли не хватало только боевой китайской музыки. Суджин, подходит он ко мне. Да, поднимаю на него взгляд. Руководитель Пхэ останавливается прямо рядом с моим столом, отчего на нашем островке все замирают. И главные активисты, Су Хён и Чи Хун, молча наблюдают за происходящим с интересом. Господин Пхэ молча стоит. Я молча сижу. Он смотрит на меня. Я на него. Он демонстративно убирает руки в карманы и морщится от недовольства. Что-то не так, руководитель Пхэ. Интересуюсь. Его раздражение мной, кажется, нарастает с каждой секундой. Это видно по его слегка дергающейся ноге. Сходи и сделай кофе для нашей гости. Приказным тоном говорит он мне. Прошу прощения, господин Пхэ, но у меня... Что? Словно выжидая этого момента, он повышает голос. Ты что, ослушиваешься приказа начальства? Простите, руководитель Пхэ, вступает в разговор господин Пхок, но у Суджина. Да мне плевать, что у него там, начинает кричать он. Стажер должен успевать делать все и выполнять то, что ему приказывают. Иначе, внезапно его пламенную речь прерывает открывающиеся двери из кабинета госпожи Пак, которая торопливо выходит и спускается к нам. Суджин, за мной, даже не обращая внимания на поклоны руководителя Пхэ и не глядя в его сторону, произносит она. Госпожа Пак, с улыбкой произносит руководитель. Что-то случилось. Может, я могу вам помочь? Вряд ли какой-то обычный стажер сможет выполнить вашу просьбу. Тем более, если она важная. Джан Ди останавливается, смотрит на руководителя и забавно морщит нос. Руководитель Пхэ обращается к нему. Да, госпожа Пак, я не пойму, вам нечем заняться? Ее голос становится строже и суровее. У вас готовы документы по закупкам на следующий квартал? Нет, госпожа Пак, он удивленно округляет глаза. Этот документ же, так займитесь этим. Когда я вернусь, чтобы документы были готовы, поняли? От ее строгого тона руководитель сначала вздрагивает, а потом просто застывает на месте. А вот моих коллег из отдела логистики эта ситуация явно забавляет. Даже господин Тхок не выдерживает и, прикрыв рот ладонью, фыркает со смеху. Да-да, госпожа Пак, наконец выдавливает из себя руководитель Пхэ. Суджин снова обращается ко мне. Пошли, и не забудь захватить ноутбук, указывает на компьютер на моем рабочем столе. Спустя 2 минуты у лифта. Сегодня ты наконец-то приступаешь к своим самым прямым и важным обязанностям, нажав кнопку лифта, информирует меня госпожа Пак. Очень важным, уточняю я. Да, кивает она, не услышав в моих словах сарказма. Сегодня ты займешься своими прямыми обязанностями и будешь моим вторым секретарем на совещании. Ты должен все успевать конспектировать. Понял? Да, госпожа Пак, киваю. Госпожа Пак, а можно вопрос? Пока мы ждем лифта, решаюсь спросить. Какой? Тот документ, о котором вы сказали руководителю Пхэ, указываю в сторону входа в офис. И, этот документ господин Тхок поручил мне. Но потом вы позвонили ему и сказали, что документ уже не нужен, так как его передали в другой отдел. Разве нет? Тебе что-то поручил сделать Тхок, как будто не понимая, что в этом мире пошло не так, смотрит она на меня, но спустя секунду мотает головой, отбрасывая ненужные мысли. Как бы там ни было, это не важно, пусть Пхэ там сам во всем разбирается. Согласен, мысленно киваю такому решению, и мы вместе заходим в лифт. 32-й этаж офиса Sia Group. В просторном кабинете за широким столом для конференции собралось 19 человек, 10 с одной стороны стола, 9 с другой. Рядом с каждым присутствующим стоит табличка с их именами и должностями, некоторые из них пустые, и только рядом с двумя табличками не было людей. Внезапно двери открываются, и на пороге появляется Джан Ди, позади которой стоит Суджин. «Всем доброго дня, коллеги», быстро махнув рукой, проговаривает госпожа Пак и горделиво проходит вдоль стола. Взгляды людей, что собрались в зале, устремляются на меня и Джан Ди. Выпрямив спину и придерживая ноутбук рукой, кланяюсь в знак приветствия молча и прохожу вслед за своим боссом. Она садится прямо напротив таблички, где написано ее имя. Я же сажусь напротив таблички без имени. Открывая ноутбук, оценочно оглядываю зал. Судя по тому, как здесь тихо и пустует центральное место за столом, ждем мы как раз главного. «Прекрасно выглядишь», — внезапно произносит тот парень, с которым я сталкивался в кабинете у госпожи Пак, Ичон. по совместительству, ее брат. Да, я знаю, она демонстративно одергивает свой белый пиджак. Рада, что ты стал таким внимательным. Рад, что у тебя появился вкус, на его губах появляется ухмылка. Ну хоть у кого-то в семье, он же должен быть, улыбается также язвительно Джан Ди. А они отлично ладят друг с другом, подмечаю я, глядя на их словесную перепалку. Спустя еще пару минут, двери кабинета распахиваются и все поднимаются со своих мест, чтобы поприветствовать презентабельного мужчину лет 60. Когда он проходит на центральное место и садится, вслед за ним садятся и все остальные. Несмотря на хмурый вид и сидеющие пряди волос, которые проглядываются на его голове, выглядит он довольно крепко. Прямая осанка, слегка подкачанные руки. «Всем добрый день, коллеги», его поставленный голос звучит уверенно и серьезно. Одно его слово сразу вгоняет в рабочую атмосферу. «Сегодня нам нужно обсудить несколько важных вопросов». Он берет в руки заранее подготовленные листы, которые принес с собой, смотрит сначала в них, а потом обводит всех серьезным взглядом. На секунду мы сталкиваемся с ним глазами. Сначала он слегка удивляется, но после того, как видит в моих руках ноутбук, продолжает. Итак, во-первых, мужчина пробегается глазами по листку, а после поднимает взгляд и направляет его в сторону женщины, что сидит слева от него. Госпожа Хон обращается к ней, на что та невозмутимо оборачивается к нему. «Расскажите, что у нас с отчетами по продажам за последний квартал? Какие результаты?» «По результатам наших анализов, на текущий момент новая линейка наших телефонов повысила прибыль на 25, но она замолкает. Но, он смотрит на нее пристальнее. Но, к сожалению, прошлая серия SL8 просела на 10 по показателям». Женщина поджимает губы. Мужчина задумчиво поджимает губы. «Ясно. И что же произошло? Почему мы не смогли удержать позиции?» «Господин Чо», обращается к нему мужчина, растерянно подняв руку. «Можно мне пояснить сложившуюся ситуацию?» «Конечно, господин Сим», господин Чо произносит это с едва заметной усмешкой. «Все же вы представляете производственный отдел. Именно ваше мнение я сейчас и хочу услышать». Несмотря на то, что господин Чо не кричал и говорил спокойно, мужчина теряется еще больше, слыша иронию в его голосе. Но все же поднимается с места и вносит пояснения, которые я начинаю конспектировать. Спустя 40 минут. «Ну что, мы решили все вопросы на сегодня». Господин Чо снова заглядывает в свои листки. Вице-президент Чо, поднявшись с места, произносит Ичон. «Я бы хотел поднять вопрос, касающийся Шанель». Как только он открывает рот и произносит слово «Шанель», я замечаю, как госпожа Пак слегка выпрямляется. Хотя до этого у нее была довольно расслабленная поза, а нога, что была перекинута на другую, слегка подергивается. «Шанель», уточняет вице-президент, глядя на Ичона. «А что с ним не так, господин Пак? Я слышал, наша компания смогла заключить с ними договор. Разве нет?» «Да», кивает он. «Все верно. И за это мы должны благодарить госпожу Джан Ди», Ичон демонстративно указывает на госпожу Пак. «Но почему-то я прямо чувствую, что ей это не особо нравится. Она и ее отдел проделали огромную работу, чтобы получить такого заказчика, как Шанель. Однако вас все-таки что-то не устраивает, не так ли, господин Пак?» «Не то, чтобы не устраивает, господин Чо, просто я, действуя в рамках интереса нашей компании, как и мой руководитель господин Соль», указывает он на худощавого мужчину с высокомерным видом, что сидел все это время рядом с ним. «Считаем, что важнее передать этот контракт коммерческому отделу Сейсунг. Все-таки коммерческий отдел госпожи Пак не связан напрямую с нашим подотделом». Господин Чо задумывается. Он опускает взгляд на листки, что лежат перед его глазами. Вот только ощущение, что смотрит вице-президент не на текст, а куда-то сквозь листы. Проходит несколько секунд от его мысленных размышлений, и господин Чо обращается к Джан Ди. «Госпожа Пак, а что вы скажете на это?» «Господин Ичон прав», кивает она, поднимаясь с места. «Логично передать контракт коммерческому отделу Сейсунг, но дело в том, что госпожа Лоран, как главный представитель Шанель, лично связалась со мной и захотела иметь дело именно с нашим отделом. Упускать такого заказчика не в наших интересах и не в интересах компании. Поэтому мы должны учитывать не только наши предпочтения, но и предпочтения представителей Шанель. Если им удобнее работать с нами, то мы не можем их перекинуть на людей, с которыми они не вели переговоры, и которых не знают. Ведь тогда есть шанс, что контракт может быть и вовсе разорван. Я вижу, как после ее слов, лицо Ичона становится недовольным. Он поджимает губы и делает глубокий вдох, все еще продолжая смотреть на сестру. Господин Чо, это, уже пытается было он выкрутиться из ситуации, но вице-президент перебивает его жестом руки, приказывая замолчать. Я выслушал вас и согласен с обоими. Однако, госпожа Пак права, мы не можем пойти против удобства нашего заказчика. Поэтому пока все идет хорошо и гладко, пусть этим вопросом занимается отдел госпожи Пак. До начала производства новых телефонов Шанель, все может измениться. Если что-то пойдет не так, мы передадим контракт коммерческому отделу Сейсунг. Думаю, вопрос решен. На этом наше совещание объявляем закрытым. Всем спасибо. После этого все начали подниматься со своих мест и двигаться в сторону выхода. Когда и вице-президент вышел, я поднимаюсь с места и оборачиваюсь к Джан Ди. Но к ней тут же быстрым шагом подходит Ичон. «Зачем ты соврала, что они вышли на тебя?» — шипит он ей почти на ухо. «Я же знаю, что это не так, что ты сама». «Да, Ичон, я всегда все делаю сама. Может, поэтому и преуспеваю», — пожимает плечами. «Кто знает, может, и тебе стоит поучиться у младшей сестрички». «Поучиться?» — шепча, усмехается он. «Чему? Воровству чужих контрактов? Хотя бы этому. Во всяком случае, она хитро улыбается. У меня контракт с Шанель, а у тебя...» Она оценочно окидывает его взглядом и кривит губы. «В общем, учись у лучших, братец. Идем, Суджин», махнув мне рукой, приглашает меня за собой госпожа Пак. «Мне этот разговор тоже нужно было записывать», испытывая хорошее настроение, спрашиваю начальницу. «Конечно», кивает она с улыбкой, «пока мы идем к лифту. Все разговоры, в которых я победила, нужно законспектировать, распечатать и повесить в рамку. В следующий раз обязательно все запишу», убеждаю я своего босса. Вечером Суджин снова стоял перед знакомым зданием, готовясь посетить показ мод. Согласно договоренности с Клер Лоран, сопровождение ее подопечной было последним условием. Но в посещении показа мод важно было совсем другое. Именно это место могло дать парню возможность изменить условия своего контракта и свободно создавать музыку. Суджин, подойдя со спины, обратилась к парню Агнесса. Сегодня девушка, вопреки своему обычному виду, была одета в серое вечернее платье. Глава 39. Модный показ и экзамены. Выставочный зал Гранд Плаза. В тускло освещенном помещении играет тихая музыка, а яркий свет софитов направлен только на сцену. Гости, разбившись на небольшие группы, медленно двигаются в сторону центра, где под подиумом расставлены стулья. Из двери, предназначенной для персонала, выходит парень и девушка. Парень со спокойным интересом оглядывается по сторонам, а вот девушка дотошно рассматривает уже самого парня. «Никогда не думала, что этот момент настанет так скоро», слышу справа от себя слегка отрешенный голос Агнессы и чувствую, как она дотягивается к моей левой руке, чтобы поправить манжет рубашки. Вопреки своему привычному стилю, сегодня девушка сменила вязаный свитер и джинсы на элегантное серое вечернее платье. А вот мне только что пришлось пережить несколько примерок костюма, молодая дизайнер никак не могла определиться с набором аксессуаров, в котором я должен был ее сопровождать. К сожалению, каждый набор предполагал свой смокинг, так что примерка означала не только смену украшений, но и постоянную смену костюмов. Лазурный или рубиновый, стоял на вечерней повестке Агнессы главным вопросом. «Суджин, может, все-таки вернемся и переоденем тебя в коллекцию с рубином?» взволнованно произнесла девушка, так и не отпуская мою руку с часами. «У лазурного набора должна быть еще и серьга, а у тебя даже уши не проколоты». Чем ближе время приближалось к началу показа, тем более напряженной она становилась. «Показ начнется уже через 10 минут», напомнил я ей обстоятельства, которыми был сейчас сам предельно рад. «Тогда, может, проколем тебе ухо?» Ее глаза угрожающе уставились куда-то в сторону моей щеки. «За 5 минут я все сделаю». «Прости», успокаивающе улыбнулся я этой буйной дизайнерше и мягко положил ее руку себе под локоть, направляя в сторону главной сцены, где у нас были места. «Если где-то на горизонте своих перспектив я и рассматриваю у себя серьгу в ухе, то это в глубокой старости, когда я куплю себе яхту и в костюме пирата буду бороздить океаны». «Не вижу связи», сбившись с мысли, нахмурилась девушка. «Главное, что связь вижу я», небрежно ответил я и перевел тему. «Ты не хочешь подробнее рассказать, какая у меня роль, кроме того, что я должен везде ходить за тобой и сопровождать. Сопровождать, выгодно смотреться, перечисляя, она задумалась. Если к нам подходят люди, особо не разговаривать, а лучше вообще молчать. По словам Клер, ты моя витрина. Прикольно, вслух подумал я, услышав сравнение. Я хочу начать свою карьеру не во Франции, а здесь, продолжила она объяснять. Коллекция была создана специально для старта продаж в Корее. В этом зале могут находиться мои будущие заказчики, и на тебе они увидят результаты моих трудов. Так что постарайся не убирать руки в карманы, периодически поправляя галстук, чтобы подчеркнуть запонки и часы. Ну и молчи. Ты уже второй раз повторяешь, чтобы я молчал, подметил я и решил уточнить. С тем, как я говорю, что-то не так. От Агнессы с ее манерой речи это было вдвойне странно слышать. Да, кивнула она. В смысле нет, в смысле не сейчас. Понятнее не стало, признал я. Фотосессия, уточнила девушка. Фотографиями я довольна, но если ты начнешь вести себя так же перед теми, на кого я должна произвести впечатление, то меня точно прямо в этом зале от нервов стошнит. А, ты об этом, понял я, что ее беспокоит. Девушка действительно выглядела слегка бледной и нервничала. Сегодня, насколько я знал, у нее должен был состояться первый в жизни показ, где она будет представлена как индивидуальный модельер в составе модного дома. Спустя 5 минут. «Приветствуем гостей на третьем дне ежегодного всемирного показа мод в Сеуле», раздался голос из динамиков спустя несколько минут после того, как мы заняли свои места у сцены. «Сегодня будут представлены работы как начинающих модельеров, так и известных домов моды. Chanel, Nourkhir & Dolk открывает наш показ Chanel в сотрудничестве с молодой дизайнером мужских аксессуаров Агнессой Бартье». Сразу после этого представления слышатся аплодисменты. Музыка становится чуть громче. Дефилируя, на подиуме появляется молодой худощавый парень с внешностью европейца. Кучерявые волосы аккуратно убраны при помощи волнистого серебряного ободка. Сам он одет в белоснежную рубашку, на которой виднеются уже знакомые мне по стилю запонки и черные брюки, которые сильно привлекают внимание за счет широкой бляшки. Следом за ним выходит вторая модель. В этот раз на нем более повседневная одежда. Из аксессуаров, которые он представлял, часы с кожаным ремешком, наручи под цвет часов и мужское колье. Пока под вспышки фотоаппаратов и свет софитов, модели сменяют друг друга на подиуме, я замечаю, как взгляд Агнессы прикован к сцене. Безумный взгляд, даже слегка пугающий. В какой-то момент она прикусывает нижнюю губу и сжимает в руках свой клатч, словно именно этот момент тот самый, которого она ждала больше всего. Спустя 1.5 часа, подиум опустел, а лампы, освещающие его, стали гаснуть одна за другой. После показа должен был состояться банкет, ради которого меня сюда и позвали. Но когда вокруг нас остались только пустые стулья, моя партнерша оцепенело смотрела на безлюдную сцену. «Может, пойдем?» – обратился я к девушке. «Ладно, можем и посидеть», – пожал я плечами и собрался уже удобно откинуться на стуле. «Да», – как будто резко проснувшись, повернулась ко мне Агнесса. «Ты что-то сказал?» – не обращая внимания, – лениво ответил я. «Только учти, 1.5 часа ничего не делания под тихую музыку я еще выдержал, но еще 10 минут в этом полумраке, и я точно усну. С моим графиком перед этим показом я вообще считал своей личной победой, что еще не сплю здесь. Вставай», – буркнула та, увидев мой расслабленный вид. «Ты даже не представить не можешь, какой важный этап в моей жизни только что произошел». «Представить могу», – произнес я, поднимаясь со стула и подавая руку Агнессе. «А вот проявить эмпатию мне действительно сложно. На модные показы меня нередко приглашали наши партнеры, но их поклонником я так и не стал. В профессиональном смысле, как маркетолог, я осознал еще и всю их бессмысленность. Концептуально их можно было разделить на 2 типа. Обычные, как сегодняшний, и показы высокой моды, так называемые от кутюр. Если на первых я постоянно скучал, то вторые, пусть и в редких случаях, казались мне действительно интересными. «Нам нужно придерживаться какого-то плана, или бесцельно будем ходить», задал я вопрос, рассматривая помещение. Гости снова сбиваются в группы, зал заполняют официант с подносами в руках, предлагая шампанское или закуски, а свет софитов перевели с длинного подиума на противоположную часть зала, где на небольшой сцене стоит черный рояль, а вместе с ним и исполнители живой музыки. Господин Гвин Чоль, внезапно выдает с неким восхищением моя партнерша, взяв бокал шампанского с подноса у официанта, и делает жадный глоток. Посмотрев с кривой улыбкой на бедного официанта, у которого она выхватила бокал, чуть не сбив весь поднос с его рук, я перевел взгляд на высокого мужчину в сером шарфе, с усами и козьей бородкой. Знакомый, уточняю. Ох, если бы, весь ее запал тут же пропадает. Господин Гвин Чоль, известный корейский модельер из Дамасинхаль, их линейка ювелирных аксессуаров для зрелых женщин в прошлом сезоне произвела фурор. Только для зрелых женщин, уточнил я, мысленно пытаясь найти плюсы у такого продвижения. Да, Дамасинхаль ориентируется в основном на обеспеченных женщин старше 40. У них довольно, подбираю слова, специфический взгляд на маркетинг. Не сказала бы, они делают акцент на своей основной аудитории, но у них довольно разнообразная продукция. Например, вспоминая, она задумывается. Не так давно они работали с фирмой Swatch, разрабатывали линейку часов для подростков, а их знаменитые духи Rosé до сих пор топ-10 по продажам среди ароматов унисекс во всем мире. Так что, у них довольно разнообразная продукция, и очень уникальная. Девушка завороженно наблюдает за господином Гвин Чолем, который о чем-то с интересом разговаривает с другими гостями. «Как жаль», — со вздохом произносит девушка. «Ты можешь подойти и заговорить с ним, предлагаю. Возможно, это будет гораздо веселее, чем просто вести за ним слежку». После своих слов я получаю недовольный взгляд со стороны Агнессы. «Я не об этом», — кривит губы. «Мне бы тоже хотелось достичь такого высокого уровня, на котором сейчас стоит Гвин Чоль. Стать такой же гениальной, как и он. Хотелось бы поработать с таким выдающимся модельером. А как же госпожа Лоран?» Напоминаю ей. «Ага», — лишь кивает она, игнорируя мой вопрос и делая глоток шампанского из бокала. «Французский, о, госпожа Бартье», — внезапно произносит радостный и приятный женский голос за моей спиной. Взгляд Агнессы падает мне за спину. Я оборачиваю и вижу перед собой блондинку в белоснежном платье и на высоких каблуках. «Французский, госпожа Мот», — с улыбкой отвечает ей Агнесса. «Рада вас видеть на показе». «Французский, ой, а я то, как рада. Наконец-то, смогла оценить вашу коллекцию вживую. Госпожа Лоран столько мне о ней рассказывала, что мне не терпелось увидеть это лично». «Вы одна, госпожа Лоран, не с вами сегодня?» «Французский, к сожалению, у госпожи Лоран сегодня дела, но меня сопровождает модель, которая была лично выбран ею для демонстрации моей линейки аксессуаров». Она указывает на меня, и блондинка оценочно бросает на меня взгляд. «Суджин». Как только Агнесса меня представляет, я тут же кланяюсь гостье, на что та бросает звонкий смешок в мою сторону. «Французский, у госпожи Лоран», — снова осматривает меня госпожа Мот, как только я выпрямляюсь. «Как всегда, отменный вкус». В мыслях уже нахожу, что ответить, как вспоминаю, что меня попросили молчать, чему я совсем не был против. Поэтому просто едва заметно приподнимаю уголки губ в легкой, но слегка кривоватой улыбке, делая вид, что вообще не понимаю, о чем они. Однако взгляд госпожи Мот тут же падает на зажим моего галстука. Она с восхищением разглядывает его. «Французский, ао», — подходит ближе. «Это же из вашей новой коллекции, верно?» «Французский, именно», — кивает довольно Агнесса. «Французский, можно же, да», — указывает пальцем на зажим. «Французский, конечно, вы можете рассмотреть его ближе». «Французский, какая красота». Она дотрагивается до зажима на моей груди, и я уже чувствую сильный цитрусовый аромат, который источают ее белоснежные волосы. Я бросаю недовольный взгляд в сторону Агнессы, но та так сильно увлечена разговором и демонстрацией своих аксессуаров, что просто не обращает на меня внимания. «Французский, я скоро открываю бутик мужской одежды, поэтому меня как раз интересуют подобные аксессуары». Когда госпожа Мот, наконец-то, отходит от меня, мне становится легче дышать. «Французский, вот как», — глаза Агнессы вспыхивают от радости. «Тогда можете присмотреться еще внимательно к запонкам», — она вытягивает ладони в мою сторону, жестом приказывая подать ей руку. Как только я подставляю локоть, девушка тут же с радостной улыбкой начинает рассказывать про материал, из которого сделаны запонки. Спустя 5 минут. «Французский, так ты хочешь продаваться отдельно от дома Шанель?» «Французский, да, мне хочется попробовать создать свой бренд, я все равно продолжу работать на Клер, но...» Пока девушки продолжали болтать, мой взгляд сейчас был прикован к сцене, с живыми исполнителями, на которых сейчас была направлена одна из телевизионных камер. Отсутствие Клер Лоран оказалось для меня неприятной неожиданностью, ведь именно сегодня я планировал договориться с ней о выступлении на этой сцене. Эта часть плана была самой сложной в реализации. Начать стоило с того, что я понятия не имел, что мог бы ей предложить, чтобы она позволила Агдан выступить на ее показе. С другой стороны, юна, айдол и, возможно, француженке понравится сама идея корейской артистки на ее сцене. Здесь неизвестность, но я надеялся, что смогу что-то придумать или по крайней мере понять, что реализовать это не получится, и тогда уже начать корректировать свой план под более реалистичный сценарий. Но именно сегодня, черт подери, Клер не явилась. Может попробовать достать ее телефон и... Уже начал задумываться я. «Завтра здесь будет выступать твой знакомый», — произнесла Агнесса, и обернувшись, я заметил, что ее подруга уже куда-то ушла. Знакомый, все еще будучи сосредоточенным на своих мыслях, я вообще не понял, о чем она говорит. «Эта сцена», — указывает она в сторону черного рояля подбородком. «Завтра будет самая важная часть показа, и на ней будет выступать ваш общий знакомый с Клер, господин Гюбо». «Гюбо», — повторил я за девушкой, пытаясь оформить пришедшую мысль во что-то определенное. Он же и в прошлый раз говорил о выступлении. А что, если договориться не с Клер, а с Гюбо? Последнюю фразу я почти прошептал. «Суджин, ты в порядке?» — спросила меня девушка и, наклонив голову, заглянула в глаза. «То, как ты сейчас смотришь на этот рояль, вызывает у меня одновременно страх и вопросы». «Мэм», — я перевел взгляд на девушку. «Агнесса, я могу тебя оставить здесь ненадолго?» Спустя 5 минут, улица перед входом в Гранд Плаза. Я достал раскладушку и набрал номер телефона с визитки, которую мне дал преподаватель. Слушая гудки, я понимал, что если с госпожой Клер, я хотя бы приблизительно понимал, о чем говорить, то как убедить учителя клавишных не понимал совершенно. «Черт, какой же бардак вокруг меня происходит», — мысленно подумал я, начиная подозревать, что он мне не ответит. «Да», — услышал я голос своего учителя с телефона. «Господин Гюбо, я звоню вам сообщить, что сегодня ко мне пришла муза, принеся вдохновение». Начал я нести чушь, потому что нужно было хоть с чего-то начать. А те слова, которые мне предстояло ему озвучить, казались еще большим бредом. «Это похвально, Суджин», — как-то слишком расслабленно произнес мужчина. «А ко мне пришла посылка, принеся радость односолодового, так что предлагаю нам взаимно разойтись и сосредоточиться на наших гостях». На последних словах я услышал в телефоне какое-то шуршание. «Вам не интересно услышать мою новую мелодию?» — быстро спросил я, пока он не додумался сбросить вызов. «Ты написал современную классическую композицию?» «Да». «Мэм», — услышал я паузу и то, как он что-то выпил. «Продолжай». По его тону мужчина сейчас явно отдыхал и был выпившим. «Дело в том, что сегодня я написал произведение, которое с большой вероятностью вам понравится, и если вы его сочтете приемлемым, я готов вам его подарить». «Угу, никуда не спеша», — произнес он и замолчал на несколько секунд. «Мне сейчас кажется, или я слышу в твоих интонациях намек на шантаж или подкуп?» Я задумался. «Точно не шантаж, тогда подкуп. А что, если так?» — с любопытством поинтересовался я. «Пока не уверен», — признал Гюбо, — «смотря что тебе нужно». «Ладно, пока что можно считать, что его это хоть немного интересует, но сейчас начинается самая сложная часть нашего разговора. Как насчет того, чтобы вы завтра заболели и сообщили Клер Лоран, что на ее показе выступать будете не вы, а я?» Пауза затянулась, а затем я услышал особенно громкий глоток. «Неожиданно. Если вас это успокоит, то выступать я буду не сам, со мной будет Юна». Стал я сглаживать углы нашей сделки. «Это кто вообще?» — спросил он, выражая крайнюю степень непонимания. «Она популярный айдол». «Еще лучше», — фыркнул он в трубку. «Лучше бы ты уже один выступил. Если ты таким образом пытаешься меня убедить, то твоя стратегия явно свернула куда-то не туда. Вся моя подростковая жизнь свернула не туда, когда я узнал, что переродился в личинку Трейни», — пронеслось в моих мыслях. «Я имею в виду, что вам не стоит беспокоиться, что я где-то не справлюсь, у Юна большой опыт в этуплне». «Это неважно», — перебил меня мужчина и запнулся. «Вернее, невозможно. Что ты, что твоя певичка, явно находитесь на контрактах и без разрешения агентства, не можете выступать, где вам вздумается. Впрочем, если хотите нарушать контракт, то это ваше дело, но подставлять госпожу Клер под разборки в суде с вашей богадельней не собираюсь. Но что, если я смогу с ними договориться? Насчет чего, не понял учитель. Насчет нашего агентства, уточнил я. Что, если они сами позволят нам выступить? Сомневаюсь, пьяно произнес учитель, и я вновь услышал, как он громко отпил из бокала. Но вперед, так вы согласны, заболеть и подвести свою хорошую знакомую? Удивленно переспросил он. Я что, на дурака похож? Нет, конечно. Ну где-то такой ответ я и ожидал. Но если музыка того стоит, проникновенно спросил я, и не только мелодия, а полноценная партитура, хмыкнул мужчина и ненадолго замолчал. Ты так уверен насчет мелодии, которую написал? Нет, ответил я правду, но я готов рискнуть, и сейчас я хотел бы услышать, что вы хотя бы концептуально согласны. Я концептуально не согласен, выделил он последнюю фразу отказа, но затем сказал совершенно другое. Но если сможешь договориться с агентством, завтра утром жду тебя у себя в кабинете. Спустя еще несколько минут. Добрый вечер, господин Мун. Поздоровался я по телефону с менеджером группы Eclipse. Я готов подписать документы об отказе от претензий, и мне все же потребуется от вас помощь в одном деле. Это относится к заданию для третьего выпуска нашего шоу. Следующий день. Школа Ханнам. Новый учебный день отличался тем, что сегодня проходили первые ежемесячные тесты. Как я выяснил, они проводятся аналогично экзамену в университете. Что-то вроде всеобщего тестирования, которое должно было показать учителям и школьникам, насколько хорошо они знают тот или иной предмет. Ну и, что самое важное для местных, это составление рейтинга учеников. Утром проводится первое тестирование по корейскому языку и литературе. После обеда – английский. На второй день проводится математика и естественные науки, в которые включены физика, химия и биология. Баллы, которые распределяются за тестовые экзамены, оцениваются на основе вступительных. Корейские и литература, английские и математика – по 150 баллов, естественные науки – 300 баллов, в общей сложности – 750 баллов. Какие были баллы у Суджина до того, как я занял его место, понятия не имею. Но судя по суровым наставлениям деда и кратким рассказам сестры, он не особо волновался за подготовку и дальнейшие поступления в университет. Наверное, поэтому и болтался в самом низу рейтинга. Вчера перед тем, как мы разошлись, классный руководитель мягко напомнил о том, что именно будет ждать нас сегодня. Экзамен будет приниматься у всей параллели, три классов особых подготовительных классов, включая мой и еще четырех общих. Рассаживать по аудиториям будут исходя из текущего рейтинга. Первые 30 мест в первой аудитории на втором этаже, который специально выделили под нас. Следующие 30, вторая, и так вплоть до 200-й строчки рейтинга. Меня ожидал самый последний класс из предоставленных. И даже несмотря на отсутствие знакомых лиц после 100-й строчки рейтинга около меня, словно это была уже традиция, стояли две мне знакомые личности. Ужас, поджимает губы шатенка, перелистывая свою толстую розовую тетрадку на пружине. А вдруг я все перепутаю, вдруг запнусь на самом легком, перепутаешь, удивленно косится на нее Хэна. Да как там можно что-то перепутать? Зевнув, она закрывает рот ладонью. Ты не выспалась, с прищуром смотрит на подругу. Ты что, снова сидела допоздна со своей мангой, поэтому мне вчера на сообщение не отвечала? Кто-то не выспалась, а кто-то вообще сегодня не спал, с тоской подумал я фоном, слушая их разговор. Из-за того, что мне уже сегодня нужно было написать и предоставить готовую партитуру учителю музыки, плюс подготовка к экзамену, времени на сон у меня банально не осталось. Если бы, уныло произносит Хэна, потирая глаза, мама выгнала меня в гостиную, и мне пришлось под ее присмотром вот столько. Она вытягивает две руки параллельно между собой вдоль горизонтали. Задание решать, пока она не успокоилась. Тетя Инне просто очень переживает за тебя, наставительно произносит девушка. Тебе стоило поблагодарить ее за это, то-то. Ну да, фыркает она, конечно. Однако мучить человека, это не совсем гуманно. К тому же я так сильно хочу спать, что точно не сдам. Если за это дело взялась тетя Инне, то точно сдашь. А гуманно или нет, неважно. Она заботится о твоем будущем, кивает подруга. Так что, ее стоит только поддержать в этом. Кстати, шатенка переметается ко мне. Суджин, а как твои родители относятся к... Поджимает губы, подбирая слова. К твоим успехам, нормально, пожав плечами, не отвожу взгляда от телефона, на котором накидал тезис на основные темы, которые могут спросить на экзамене. Замечаю краем глаза, как лицо девушки становится недовольным. Она морщит нос и кривит губы, после чего скрещивает руки на груди, закрыв свою тетрадь. «Я часто вижу тебя в телефоне. Что ты там постоянно делаешь?» В ее голосе присутствует раздражение. «Я слышала, что ты хорошо концентрируешься на занятиях, но тебе явно не хватает дисциплины. Тебе стоит серьезнее относиться к учебе, а переписываться с кем-то...» Она кивает на мой телефон. «Ты еще успеешь переписываться?» Удивленно изогнув бровь, поднимаю на нее взгляд из-под лобья. «И с кем же?» «Ну, потягивает она уже как-то смущенно, и уши девушки слегка краснеют. «С кем бы то ни было», снова кивок на телефон, но уже менее выразительный. «Ты к нему несправедливо», влезает в разговор Хэна. «Госпожа Чи хорошо отзывалась о Суджине, так что не думаю, что он попадет на последнюю строчку рейтинга. К тому же ему не нужно так сильно беспокоиться о своих конкурентах, как тебе». «Ох, тут не поспорю», тяжело вздохнув, произносит ее подруга. «Джубхё и Минха так и норовят занять мое место», она с ненавистью стискивает зубы, бесит, шикает в сторону. «Да, и не только место норовят занять», застыв на месте с уведенным в сторону взглядом, произносит Хэна, «но и с утра настроение подпортить могут». «Это ты о чем?» — с вопросом смотрит на нее шатенка. Молча Хэна указывает подруге куда-то в сторону толпы. Обернувшись, та замечает, как в их направлении движется рослый парень с кудряшками на голове и ехидной ухмылкой, которая сразу возникает при взгляде на девушку. «Вот же ж», — шипит девушка и с раздражением откидывает свои длинные волосы в сторону. «Ащ», — она резко отворачивается от него. «Сейчас начнется. И что должно начаться?» — лениво интересуюсь я, смотря на их напряженные лица. «Ничего хорошего», — со вздохом констатирует Хэна. «Ты главное, старайся не обращать внимания на то, что он говорит. Лучше его вообще игнорируй», — добавляет шатенка. Посмотрев то на одну, то на другую девушку, просто пожимаю плечами и возвращаюсь к чтению. «Саёнг Джубхё», — поясняет мне соседка, — «сын семьи одной из учредителей холдинга Lot Corporation. Не слышал о них?» — я отрицательно качаю головой. «Довольно известная компания, впрочем, как и их семья. Ах да, ну и, по совместительству, этот парень, главный ее конкурент в рейтинге». «Ничего не главный», — фыркает девушка. «Ему просто повезло». «И не только ему», — вздыхает Хэна. «У его друзей тоже семьи не так просты. У кого-то сеть ресторанов», — глядя на пятерку парней, которые приближаются к нам, произносит грустно соседка. «У кого-то сеть небольших отелей по всему Сеулу», — снова вздох. «А ты что?» — с вызовом спрашивает та у своей подруги. «Завидуешь?» «Есть немного», — пожимает плечами Хэна. «Нашла, чему завидовать», — фыркает и отмахивается рукой. «Им просто повезло с родителями. Но по факту извилин меньше, чем у черепашки», — поджимает губы. «Ну да, просто повезло», — ироничный вздох. «Ладно, хватит уже, и без того сегодня очень важный и напряженный день. Не хватало его портить присутствием этих диги. Доброе утро, Хэна», — не успевает шатенка договорить свою фразу, как пятерка тех самых парней уже стоит рядом с нами. «И тебе привет, наша школьная звездочка». Фраза, как по мне, прозвучала с сарказмом. «Смотрю, у тебя хорошее настроение», — Саёнг Джубхё, натянув кривую улыбку, оборачивается она к парню. «Видимо, ты готов к тестированию на сегодня?» «Еще как», — кивает. «Думаю, не меньше 710 баллов мне точно светит». Замечаю, как у Джубхён от его слов бровь дернулась. 710, она делает задумчивый вид. «Неплохо», — кивает. «Они будут неплохо смотреться рядом с моими 720 баллами», — снова милая улыбка. Теперь ухмылка совсем сходит с лица Джубхё, но когда его взгляд падает на меня, он словно снова расцветает. «Я вижу, вы, девочки, оказываете радушный прием нашему новенькому», — кивает в мою сторону. «Слышал про его успехи. Зная тебя и твою доброту», — он смотрит на Джубхён. «Ты, я так понимаю, решила свои 720 баллов разделить на себя и новенького, верно?» «Ну, чтобы ему не так обидно было покинуть наши продвинутые классы», — ухмыляется. «Не суди по себе, Саёнг Джубхё», — кивает шатенка. «Если у вас настолько дружная компания», — она кидает взгляд на парней позади кучерявого, — «и вам необходимо разделение твоих баллов, то, пожалуйста, меньше конкуренции», — она смахивает прядь волос с плеча назад, — «меньше проблем. Ты, как всегда, остроумна, что еще больше делает тебя привлекательной, несмотря на его очередной комплимент, девушка лишь морщится. Но все же, советую вашему новому другу не сильно привыкать к такой прекрасной компании, снова взгляд направляется в мою сторону. Будет обидно, когда огласят результаты, и он. Внезапно речь Джубхё прерывается громким и командным голосом заместителя директора, госпожи Шин. Всем доброе утро. Как только ее голос разносится по коридору, все тут же оборачиваются в сторону женщины и кланяются в знак приветствия. Ну что, надеюсь, вы готовы покорить новую вершину горы сегодня? Да, госпожа Шин. Синхронно раздается от учеников. Вот и славно, кивает она. Что ж, проходите на свои места, и надеюсь, ваши знания и усердная работа принесут свои плоды. Тот же день, 2 часами ранее, учительская комната старшей школы Ханнам. В широком помещении, где расставлено по 6 столов в 2 ряда, сидят учителя. Кто-то заполняет бумаги, кто-то сидит с телефоном в руке, а кто-то обсуждает предстоящий экзамен. Утро для классных руководителей 3 особых подготовительных классов начинается с бодрящей чашки кофе. Классный руководитель 3 подготовительного класса, где учится Су Джин, господин Им берет 2 чашки и подходит к своим коллегам за соседний стол. Поставив перед женщиной 30 с небольшим лет, госпожой Ни и мужчиной в сером костюме господином Чаном, он направляется за своей чашкой. Оба его коллеги были в тех же должностях, что и он, но по статусу находились на несколько голов выше. Особенно господин Чан, который вел 1 подготовительный класс уже больше 10 лет. «Спасибо, господин Им», – благодарит его женщина, сидящая выпрямленной спиной за столом и перебирающая стопку бумаг, что лежит перед ней. «Кофе – это то, что сейчас нужно».